Глава шестая. Тихо задребежал будильник в наручных часах. Вибрация уколола запястье, сигнализируя о том, что уже 5 часов вечера. Поволоцкий оторвался от книги и, закрыв глаза, помассировал веки подушечками пальцев. Глаза устали, мозг устал еще больше. Хирург с самого утра безвылазно просидел в библиотеке имени Иоанна IV, просветителя, перелистывая подшивки журнала «Ланцет» с 29 по 35 год. Упоминание Терентьевым пенициллина всколыхнуло старые воспоминания. Когда-то, еще в студенческие времена, юному Александру попалась на глаза переводная заметка про «Penicillium notatum» со ссылкой на тот самый «Ланцет». Нынешнее тщательное штудирование в широком читальном зале под шорох множества страниц, доносившихся с соседних столов, принесло плоды. 3 публикации в 29 году, ровно 10 в 30, 2 в 31, затем 3 года подряд по 1 публикации. Многообещающая субстанция, из которой, однако, так и не смогли выделить действующего вещества. Теперь известно, что дистиллировать его все-таки можно. Соответственно, создание достаточно дешевого, массового и эффективного средства против сепсиса и гангрены. Вопрос времени и вложенных средств. И гаузевит рядом с этим – детская игрушка. Казалось бы, прекрасная находка, достойный повод для радости, но именно ее Александр не чувствовал. Разгоняя кровь по уставшим глазам, поглаживая набрякшие веки, он представлял себе путь нового лекарства – от первых экспериментов до массового применения. И каждый раз фантазия спотыкалась на простом и очевидном для хирурга факте. Никакой чудо-эликсир, будь это даже живая вода, способная воскрешать мертвецов, не поможет без действенной системы лечения. Именно системы, комплексной, всеобъемлющей, принимающей и сопровождающей пациента от момента ранения до выхода из госпиталя. Системы, которые еще только предстоит создать. Но для этого придется очень-очень тяжело поработать. Многое сделать, со многими встретиться, в первую очередь с Сергеем Сергеевичем Юдиным, директором Института желудочной хирургии. Путь от библиотеки до института с портфелем-папкой под мышкой занял немного больше времени, нежели предполагалось. И пока водитель такси петлял по московским улочкам, Поволоцкий представлял будущий разговор с Юдиным. Получалось не очень хорошо. Примерно так же ефрейтор может планировать равную беседу с маршалом. Александр без лишней скромности считал себя хорошим медиком, грамотным профессионалом. 5 лет учебы, Петроградской военно-медицинской академии имени Пирогова, обширная практика и навыки, оттачиваемые годами в сырых джунглях Индокитая, на прокаленных солнцем пустошах Южной Африки и еще во множестве иных мест. Но Сергей Юдин – это был не просто блестящий медик. Юдин давно стал столпом врачебной науки и человеком-легендой. И, надо сказать, очень вредной и язвительной легендой. Расплатившись таксистом, Поволоцкий ступил на гранитную лестницу, ведущую к окаймленным бронзовыми полосами дверям института. За спиной присвистнул паровой котел отъезжавшего такси. Подтаявший снег превратил широкие темные ступени в мини-каток. Неизменный вахтер долго проверял документы Поволоцкого, особенно удостоверение мобилизационного комитета при научном совете. На месте вахтера медик тоже испытал бы подозрения. Название звучало как-то несолидно и даже легкомысленно. Старик в форменной зеленой тужурке с золотыми пуговицами позвонил в совет, выясняя, не коварный ли вражеский шпион пытается прокрасться в оплот желудочной хирургии страны. Тщательное следствие не выявило в Поволоцком шпиона, и медик ступил под своды института. Внутри было сумрачно и пустынно. В медицинских учреждениях старой постройки такое часто бывает. Специфическая архитектура и убранство создают атмосферу собора, и люди кажутся незначительными и крохотными на фоне огромных потолков, колонн с широченными основаниями и широченных дубовых лестниц, почти черных от времени. Обычно такие учреждения кипят жизнью даже по ночам, но сейчас длинные коридоры пустовали. В институтской клинике развернули госпиталь, и почти все, способные к самым простым медицинским операциям, уходу за ранеными или просто к хозяйственным работам, пропадали там. Кроме того, многие из персонала и учеников уже отбыли на фронт. На пути Александру встретились не более 10 человек, в основном замученные студенты, нагруженные разнообразным медицинским скарбом, перевязочными материалами, деталями сложных ортопедических устройств и прочим. Хотя Поволоцкий никогда здесь не бывал, кабинет Юдина он нашел почти без заминок. Александр рассчитал верно. Рабочий график Сергея Сергеевича оказался настолько плотен, что застать его в иной день являлось почти невозможной задачей. Но вечер воскресенья был для профессора Юдина временем самообразования и подведения еженедельных итогов. Секретарша директора изучила документы и предписания еще более внимательно, нежели вахтер, и, наконец, с мученическим видом пропустила имперского служащего к священным дверям. «Добрый вечер», — сказал Павлоцкий, неуверенно переминаясь на пороге. «Добрый вечер», — приветствовал его немолодой человек в очках и халате, сидящий за широченным столом прямо напротив двери, спиной к окну. Приветствовал нейтральным тоном, граничащим с безразличием и некоторым раздражением. «Проходите, садитесь и ответствуйте». Медицинская среда очень специфична. Врачи имеют дело с жизнью и смертью в их крайних проявлениях. Это воспитывает цинизм и резкую категоричность в суждениях. Поэтому врачи редко стесняются в определениях в адрес друг друга. За глаза Юдина повсеместно звали «обезьяньим царем» или «богоравным». Это прозвище намертво пристало к нему после студенческой поэмы, написанной к 60-летию Сергея Сергеевича. В числе прочего произведения включало строки «Жизнь сохранил ему царь обезьян богоравный, вынув желудок и лишнее тут же отрезав». Далее царь обезьян отрезал лишнее от кишок, языка, ушей и позвоночника. Но прославленный операциями и резекцией желудка адресат сразу понял, о ком речь. Юдин никогда не лез за словом в карман и немедленно ответил стихотворением, в котором к царю обезьян пришел студент с просьбой помочь в учении. Но даже богоравный оказался бессилен в беде с мозгом. Нельзя иссечь то, чего не существует в природе. Юдин был некрасив и отчасти действительно похож на обезьяну. Нескладный, сутулый, с сильно скошенным назад лбом. Но это первое впечатление немедленно улетучилось при взгляде на его глаза и руки. Зерцала души великого хирурга светились умом и каким-то потусторонним знанием, спокойной, несуетливой уверенностью. Многие пытались передать это ощущение кистью художника и фотографической пленкой. Но магия взора мудреца ускользала от посредников, а руки... Все без исключения живописцы обязательно рисовали руки Юдина с неестественно длинными музыкальными пальцами, казалось, живущими самостоятельной жизнью. Хирург мог шевелить отдельными фалангами и на ощупь вязал узлы любой сложности. Эти руки и пальцы вытащили с того света тысячи людей. И не было такой медицинской манипуляции, которая оказалась бы им неподвластна. И сейчас тонкий витой шнурок вился в руках Юдина как живой, словно сам собой увязываясь в хитроумные ажурные сплетения. Павлоцкий прекрасно понимал, что будет встречен без энтузиазма, и готовился к этому заранее. Старый желудочник работал, сколько позволяло здоровье, и, как говорили медики, плюс еще полчаса. Глупо было бы ожидать искреннего радушия от человека в таком состоянии. «Меня зовут Александр Павлоцкий», — представился он, присаживаясь на широкий табурет. Такой же крепкий, старинный и черный, как почти вся мебель в этом почтенном здании. Портфель он поставил рядом и чуть прижал ногой, чтобы не упал. Как обычно, все приходилось делать под контролем зрения. Профессор следил за его движениями, чуть прищурив взгляд. «Контузия?» — неожиданно спросил Юдин, отложив шнурок и глядя из-под лобья. «Да», — в некоторой растерянности ответил Александр. «Понятно. Продолжайте, пожалуйста». «Батальонный хирург». «Вот!» Внезапно рявкнул Юдин, прервав его на середине фразы. «Вот, черт побери!» Он произносил слово «черт» на старинный манер, через «о». Сергей Сергеевич с невероятной для его возраста легкостью выскочил из-за стола, взметнув полы медицинского халата, в который был одет. «Черт побери!» — повторил он с прежним жаром. «Вот, вы-то мне и нужны, господин батальонный медик!» Судя по всему, Павлоцкий стал своего рода спусковым крючком, который стронул с места давно копившийся состав профессорских мыслей и удивления. Похожий на огромную цаплю в белом халате, из-под которого проглядывал серый жилет, Юдин вышагивал по кабинету, потрясая сложенными в щепоть пальцами, и вещал. «Уже не первую неделю мечтаю увидеть хоть кого-нибудь из медицины передового края. Увидеть и полюбопытствовать, что, собственно, у вас там происходит». Профессор резко развернулся и склонился к смирно сидящему Павлоцкому, словно намереваясь клюнуть его своим большим носом. «Это немыслимо! Это в полном смысле слова немыслимо! На базе моего института развернут полноценный госпиталь! Но что я могу сделать, если ко мне привозят...» Юдин взмахнул руками, не в силах подобрать соответствующего слова. «На передовой вообще перестали работать с пациентами! Мне привозят раненых, обработанных так, что дворник лучше сделает. Господи, это неописуемо. Они завшивлены. Врачи находят время 5 раз сменить повязку, но не могут наложить нормальную шину вместо 2 хворостин. Они забивают в рану тампоны аршинами. Потом принимают флегмону за гангрену и полосуют ногу лампасными разрезами. Перелом головки бедра диагностируют как острый аппендицит. И с таким диагнозом эвакуируют в тыл. Все батальонные и полковые хирурги дружно разучились работать? Что происходит?» Поволоцкий в некотором замешательстве поскреб бороду пятерней. Он уже привык к тому, что вышестоящие инстанции погребены завалами текущей работы и слабо представляет себе обстановку на фронте. Но то, что даже маститые зубры не понимают общей ситуации, стало для него своего рода откровением. «Нет, господин профессор». Александр едва протиснулся со своими словами в бурю, настоящий ураган, поднятый Юдиным. «Все гораздо проще». Поволоцкий добросовестно пересказал то, о чем подробно говорил на квартире Терентьева. К финалу короткой и бесхитростной повести о 70-процентном некомплекте хирургов Юдин хватался за голову, и отнюдь не фигурально. «Господи помилуй!» — потрясенно пробормотал он. «Я знал, что у вас большие потери в медсоставе. Понимал, что развертываются новые соединения, а мобилизационные планы не корректировались с 30-х годов. Но чтобы настолько...» «Я слышал о дивизии, в которой вообще нет хирургов», — добавил Поволоцкий. «Пока нет. Ищут». Реальная ситуация 1941 года. Вопрос рассматривался на уровне начальника главного военного санитарного управления Красной Армии. «Понимаю», — проговорил Юдин, по-прежнему нервно расхаживая по кабинету и сплетая длинные пальцы, как щупальца осьминога. «Что же?» — решительно заявил он, остановившись в центре комнаты. «Надо решать этот вопрос. Благодарю, коллега, за то, что взяли на себя труд просветить меня. Я проверю ваши сведения, и когда они подтвердятся, а я полагаю, вы были со мной вполне искренни, придется закрывать мой госпиталь и ехать на фронт. Похоже, сейчас любой мой ассистент справится лучше тех несчастных, которые там работают». «Сергей Сергеевич», — рассудительно вставил Поволоцкий, — «пожалуйста, не спешите. Это...» Александр на мгновение замялся, подбирая слово. «Не очень мудрое решение». Юдин всем видом изобразил немой вопрос, чуть сутулился, скрестив руки на груди и прислонившись бедром к краю стола. «Во-первых, весь персонал института и клиники исчезнет в общем некомплекте медработников. Канет, как камень в омуте», — развивал мысль батальонный хирург. «Во-вторых, говоря по-простому, меня медицина может позволить себя потерять, а вас нет. И, наконец, мне-то по возрасту осталось лет 5 работы в войсковом районе. Дальше здоровье не потянет. И это при условии, что контузия пройдет. А вы, тем более, уж извините за прямоту». «Мальчишка!» — воскликнул Юдин, резко выпрямляясь. «Да что вы!» Он осекся на полуслове, замолчал, нервно поглаживая подбородок пальцами правой руки, опертой локтем на левую. После очень долгой паузы профессор проследовал за стол и сел, хмурясь и шевеля бровями. В эту минуту он действительно очень сильно напоминал царя обезьян из китайских постановок. Наконец Сергей Сергеевич ткнул пальцем в кнопку невидимого селектора и скомандовал, должно быть, секретарю. «Валентина, извольте нам чаю, будьте любезны, и побольше». Юдин поправил очки и уставился на Поволоцкого пронзительным взглядом, а затем произнес вполне спокойно и рассудительно. «Раз вы пришли с такими словами, у вас определенно наличествуют идеи насчет того, что можно сделать. Не сочтите за труд, поделитесь». «Не сочту», — согласился Поволоцкий, расстегивая портфель, чтобы достать бумаги. «Взгляните, вот то, что мне пришло на ум». Секретарь Валентина тихо, как большая испуганная мышь, проскользнула в кабинет с огромным чайником. Привычно поставила его на свободный угол стола. Юдин, не отрываясь от тщательно вычерченной Александром схемы, махнул рукой. «Угощайтесь. Стакан в шкафу. Сахара, извините, не употребляю. Валентина, не смею вас больше задерживать. Ступайте домой. Дальше мы сами». Поволоцкий смиренно наблюдал, как профессор вчитывается в предложенную схему. «Я могу пояснить». «Не извольте беспокоиться. Пока все понятно». Вежливо, но решительно отмахнулся Юдин. Организация хирургического конвейера. 4 бригады на 12 столов? Авангардно, но определенно весьма любопытно». «Санитары готовят раненого, перевязывают его, а хирург только оперирует, не занимаясь вспомогательными работами», — подсказал батальонный медик. Юдин отложил в сторону лист, снял очки и вновь нахмурился. «Любопытно, но...» — протянул он. «Но одной пулей войну не выигрывают, даже волшебной. Таким манером, как мне видится, можно поднять производительность дивизионных госпиталей. Но это значит, что мне будут присылать в полтора раза больше плохо обработанных раненых. Это хорошо, но это паллиатив, а не решение. Совершенно верно. Теперь уже Павлоцкий вскочил со стула и заходил по кабинету, быстро жестикулируя. В том-то и дело. И должно быть что-то еще. Я чувствую, кажется, нащупываю какие-то контуры, но не могу их увидеть. Надо что-то менять в процессе, собственно, работы с ранеными. Зазвонил телефон на профессорском столе. Юдин размашисто хлопнул трубкой, обрывая соединение. Затем откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Судя по гамме эмоций, отражавшихся на лице медика, его мозг заработал с невероятной скоростью. «Давайте-ка мыслить вместе», — предложил он, роясь в ящике стола. «Где же оно? А, нашел! Вот, письмо от бывшего ученика. Сегодня получил». Сергей Сергеевич продемонстрировал широкий желтый конверт. «Ныне он начальник госпиталя на Северном фронте, в Польше. Пишет мне, как его засасывают административные вопросы. Сколько у нас еще хирургов работает завхозами? Вот это нужно запретить!» Юдин замолчал и снова задвигал пальцами, как паук-предельщик, словно притягивал за невидимые ниточки умные мысли. Павлоцкий затаил дыхание, понимая, что своей идеей вызвал настоящую лавину, кристаллизацию мыслей гениального профессора медицины. «Но и это не решение, а полумера. Квинтэссенция проблемы в том, что у нас нет хирургов». Царь обезьян проговаривал соображение вслух. «Обучить не имеем возможности, нет времени. Что же можно сделать? А ведь можно, если рассмотреть проблему дефицита медиков в соотношении с уровнями оказания помощи». Произнеся это, Юдин усмехнулся. «Коллега», — сообщил он, — «мы возьмем хирургов из батальонов». «Батальонов», — автоматически повторил батальонный хирург Павлоцкий, думая, что ослышался. «И полков, если уж на то пошло», — дополнил профессор. «Ваш конвейер позволит работать специалистам более интенсивно при сохранении работоспособности, а ликвидация батальонного и полкового звеньев решит общий дефицит хотя бы частично». Решение, принятое в РКК в 1939 году после долгих и трудных дебатов. А вот германская армия, сохранив батальонных хирургов, жестоко страдала от некомплекта онных в армейском, фронтовом и тыловом районах. «Я каждый день читаю в ведомостях о героических медработниках, идущих в огонь, выносящих раненых собственными руками». Регулярно происходило в реальности. Ярко описано, например, в книге Ахутина «Хирургическая работа во время боев у озера Хасан». «Это, да простится мне крепкое слово, идиотизм, а не героические подвиги. Поле боя хирурга в палате, над операционным столом, а под вражескими пулями он превращается в санитара с высшим медицинским образованием. Что скажете?» У Павлоцкого голова шла кругом. «Есть что-то такое», — признал он наконец. «Что-то в этом роде. На уровне батальона и полка при новой интенсивности боев то длительное бездействие, то жуткий аврал. Для отдельной части, как мой аэробат, это понятно, но...» Александр вновь крепко задумался. Юдин терпеливо ждал. «А ведь и в самом деле...» — потрясенно произнес Павлоцкий с видом человека, обретшего сокровенное знание. «Если часть сражается не сама по себе, а в составе соединения, то в батальоне нужен не столько свой медик, сколько хорошо обученный фельдшер, который быстро подготовит раненых, бинты, иммобилизация, горячий чай и отправит уже в нормальный госпиталь, а в полку не хирург, а врач-организатор». «И заметьте, коллега, толковый фельдшер готовится за полгода», — усмехнулся Юдин. С минуту медики обменивались почти блаженными улыбками, оценивая новую задумку со всех сторон, подсчитывая ее выгоды. «Черт!» Юдин с размаху припечатал ладонью какую-то бумагу на столе с такой неожиданной силой, что чайник едва не свалился. Александр вздрогнул от неожиданности. «И все равно, что-то еще осталось за пределами оценки». Сейчас уже профессор стал как будто зеркальным отражением Павлоцкого. Сергей Сергеевич блуждал во мраке догадок, стараясь заякорить смутно забрезжившую мысль. «Это опять эксплуатация резервов, только с другого бока. Все, что мы обсудили, это экстенсивность, выработка уже имеющихся ресурсов более эффективным способом». «Не система», — с толикой безнадежности подытожил Александр. «Да, не система», — эхом откликнулся Юдин. «При указанном вами некомплекте все равно не хватит рук. Все эти меры в комплексе, безусловно, поднимут производительность, но корень зла останется. Ставка штампует бригады и дивизии как монеты, а хирург учится 10 лет. И даже если мы обретем мистический способ выучить его за 2 недели, надо будет учить всех одинаково. Вы никогда не видели, как выглядит раненый, побывавший в руках представителей 3 разных школ? Нет, мрачно ответил Поволоцкий. Это уже следующий уровень, над моим. Но хорошо представляю. Каждый начинал с того, что исправлял ошибки предыдущего. Юдин печально кивнул со словами. Да. Один делает первичный шов и мазевую повязку. Другой все снимает и повторно обрабатывает рану. Затем зашивает другим способом и применяет бактериофаг. Третий делает послабляющие разрезы и начинает готовить антивирус по безредке. Но лаборатория загружена на год вперед, и раненого эвакуируют в тыл как есть. И хуже всего то, что через раз из 3 курсов лечения ни один не доведен до конца. Начинают, затем передают дальше. Там иная методика, снова перевозка. Но тогда все должны лечить одинаково, отметил Поволоцкий, естественным образом продолжая начатую Юдину мысль. Отметил и только после этого понял, что на самом деле вырвалось из его уст. «Единый шаблон военной хирургии!» произнес Сергей Сергеевич таким тоном, словно слова были материальными и повисали в воздухе подобно легчайшим и очень хрупким снежинкам. Помолчал и добавил. «Единая доктрина лечения! Именно она свяжет все воедино, и мы обретем новую законченную систему!» Юдин вновь сел, словно ослабевшие ноги с трудом удерживали его. Теперь речь профессора утратила традиционную витиеватость и построение, как на уроках риторики. Он говорил короткими чеканными фразами. 3 кита. Интенсивная работа – это раз. Полное освобождение хирургов от хозяйственных и административных работ – это 2. Все сложные медицинские манипуляции должны проводиться на уровне дивизии или отдельной бригады. Хирург не работает на поле боя. Это 3. Сергей Сергеевич перевел дух, вытер пот с раскрасневшегося лба и закончил. А самое главное – общий шаблон лечения, одинаковый на всех этапах, так, чтобы раненого можно было свободно эвакуировать, перевозить и передавать от врача к врачу без риска, что его внезапно начнут перелечивать. Вот тогда это заработает. Лучшие хирурги должны написать и научить, не как хочется, а как правильно. А рядовые медики должны делать именно так. Никаких эксклюзивных методик. Но как этого добиться? Мы же все гордые. Приказом главного военного медицинского управления, предположил Поволоцкий. Строевые приемы со скальпелем? Ехидно осведомился профессор. А почему бы и нет? Быть может, вы правы. Как бы нехотя, преодолевая внутреннее сопротивление, согласился Юдин. Тогда нам необходима методичка, которая за 2 недели сделает из грамотного врача хотя бы посредственного хирурга. Никакого начальствования, никакой административной службы. Для бумажной работы привлекать служащих страховых компаний. Они все равно давно забыли, с какой стороны моют руки перед операцией. Итак, методичка. И конференция специалистов, самых лучших. Потому что ошибка в руководстве обернется ответственностью 100 врачей. Царь порылся в столе и достал свой знаменитый блокнот в черной клинкоровой обложке, широкий, немыслимо затрепанный и замусоренный. «Строевой устав для хирургов», — бурчал себе под нос Юдин, делая быстрые пометки огрызком карандаша. «Воин Ясенский ослеп, но точно пришлет вместо себя представителя. Джанелидзе на Северном флоте. Ему отправлю депешу. Куприянов на Южном фронте. Тоже свяжусь. Вишневский...» Профессор и батальонный медик переглянулись и одновременно скривились, будто откусив по-доброму куску лимона. «Вишневский исплюется, если не привлечь», — морщись вымыловил Юдин. «А если привлечь, исплюется вдвойне». «А привлечь придется», — уточнил Александр. «Опыта экстренных операций в импровизированных условиях у него больше, чем у любых 5 врачей его квалификации вместе взятых». «А кто будет его уговаривать работать, например, со мной?» После долгого молчания Поволоцкий произнес. «Хотя бы и я сделаю первый шаг». «Ну что же, Бог в помощь», — сказал Юдин, и в его голосе без труда читалось сочувствие.